Глава 23. Ведьма. Часть 4. Я смотрю в нечитаемые глаза моей жены и реально не понимаю, решиться или это какой-то продуманный ход. Нет, конечно, если выбирать, то лучше пусть Варя, и быстро. Хотя по отношению к ней это эгоистично. Пусть уж лучше Мансуров. Долго возиться не будет, им реально уже пора двигаться. Наши с минуты на минуту будут здесь, и я не чувствую уже, что они успеют. Ощущение какое-то странное, как будто все нереально. После того, как меня выстрелят, это все закончится, но у меня еще куча дел. И их надо все завершить. И я думаю о них, и еще думаю о Варе. Мансуров встает, подходит, поднимает с пола пистолет Колева. Возвращается на свое место к Варваре, кладет его на стол. На столе лежит старый, уже заржавевший садовый секатор. И можно перекусить пластик моих наручников, чисто гипотетически. В реальности как? «Сделай все ровно, Варя!» Высыпает патроны из барабана револьвера. Без лишних движений, не оборачиваясь ко мне. Если вдруг мне покажется, что ты захочешь сменить мишень, я буду стрелять по нему сам. Живот, пах. Поняла меня? Я поняла. Она спокойна и смотрит так, как будто уже очень тоскует без меня. Ее губы шепчут «Я люблю тебя». «И я люблю тебя», — негромко отвечаю ей. «Не надо, Варя, пусть он сам». Отрицательно качает головой. Мансуров оставляет один патрон и щелкает барабаном, отправляя его к стволу. «Один патрон у тебя, Варенька, стреляй в голову, в висок». Обнимая ее сзади, вкладывает ей в руки ствол и взводит курок. «Плавно нажать, и все. Я не хочу в голову, я хочу в сердце». Меня почему-то истерично улыбает это ее желание. «Не промажь, я добью его все равно». Моя красивая и грустная мавка подходит ко мне близко, в упор, и, обняв за шею, прижимается ко мне. «Варвара!» — рявкает генерал. Отстраняется, ведет стволом по груди. «Может, больше не увидимся, богатырь?» «Стреляй, Варя!» — давяще требует он. «Это все?» Я не до конца осознаю, что это все в моих глазах мельтешит. Револьвер упирается в ребра. «Выше!» — сипло пытаюсь направить его точнее, но лучше в висок. «Все равно ведь добьет!» «Все хорошо будет, любимый. Висок, Варя. Может, и встретимся там с тобой. Уж лучше там вместе, чем здесь с ним без тебя. Висок? Нет, висок неудобно». Вдыхает она поглубже и... И переводит ствол, тыкая его себе под подбородок. «Варя, Варя, нет!» — рявкаю я, покрываясь холодным липким потом. Вдруг все для меня становится абсолютно реальным и четким. И ее бледное лицо, и этот серебристый ствол револьвера. Она делает шаг от меня назад. Я отрицательно качаю головой. «Что мне терять? Клетку?» — улыбается. Рустам, держа меня на прицеле, сжимает губы и нервно моргает несколько раз. «Варенька, что ты делаешь?» — хрипит он. «Ухожу». Она поворачивается к нему. «Отпусти пистолет, Рустам, или я выстрелю в себя». «Я не могу, Варя». «Хорошо, прощай». «Стой!» — синхронно вскрикиваем мы. «Андрей, выйди отсюда. Если ты, Рустам, выстрелишь в него, я пойду за ним следом. Отпустишь — останусь». «Ты не сделаешь этого, Варя, ты что? Ты не сможешь!» «Я убить пса твоего смогла. Думаешь, себя тяжелее выстрелить? Нет. Это грех такой большой, Варенька». «О грехах он вспомнил. Я за свои грехи отвечу, за себя переживай. Андрей, уходи. Здесь я ей только мешать буду, провоцировать. Надо, чтобы они договорились. Не будет у нее смысла в себя стрелять, если я не под прицелом буду, и я срываюсь с места, вылетая во двор. Выторговала все-таки моя мавка мою жизнь». Сердце бьется, радуясь тому, что может. Стряхиваюсь. А откуда были выстрелы? Пытаюсь я сориентироваться. У охраны должны были быть стволы. Наверняка неожиданно он их положил. В стороне, где стреляли, сарай. Залетаю туда, так и есть два трупа двух идиотов. Обшариваю. У одного кобура там ствол. Выворачивая запястье, вытаскивая его и привожу в боевое состояние. И еще немного мучений, чтобы взять в руки. Неудобно, но я попробую. Аккуратно поднимаюсь по ступеням обратно, стараясь не мелькать в окнах. Одно из них разбито. «Варенька, что ты делаешь? Остановись!» «Я же сказал, Рустам, здесь началось все, здесь и закончится. Не все выйдут из этого дома. Любишь меня?» «Люблю, Варя. Ты знаешь все. Не хотел я, чтобы так, и не думал, что дед твой застрелится. Я не стал бы его подставлять, только надавил немного, и все. Я не мог без тебя жить, слышишь? Я с ума сошел». «Любишь меня?» — зло улыбается она, не убирая ствол от горла. «Жить без меня не хочешь?» «Люблю. Не хочу». «А кого любишь больше, Рустам? Меня или себя?» «Тебя». «Докажи». «Как?» «Подними свой пистолет к виску своему. Давай». «Ах, ведьма моя, страшная женщина. Он растерянно поднимает. Я держу его на прицеле и вдалеке слышу звук двигающейся техники. Нашли. Варя. Выбери теперь, Рустам, кто из нас уйдет. Выстрелишь, я останусь жива. А нет, зло смеется. Будешь жить без меня? Будешь жить без меня? Говорил нет. Врал? Не врал. Не буду. Стреляй. Стреляй, Рустам. И мое уважение будет тебе, и преданность посмертно. Давай. Только вместе с тобой, моя девочка, переводит он на нее ствол. Только после тебя. Не могу оставить, прости. А я боюсь выстрелить. Я боюсь, что неожиданный звук выстрела испугает Варю, и ее палец дрогнет. Варя, окрикиваю ее, держа ее на мушке, убрала ствол. Она растерянно опускает револьвер, а он рывком ловит меня в прицел. Мы с ним стреляем одновременно. Меня откидывает на ступеньки и отключает от удара головой.